Глава 11. Лагерь охотников за скальпами. Подъехав около полудня к тенистой группе хлопчатников, путники сделали часовой привал, отдохнули и позавтракали, и снова отправились в путь, чтобы скорее добраться до лагеря охотников за скальпами. Появление Сигена и его спутников приветствовалось всеми группами, мимо которых они проезжали, громким «Ура!». Но больше на них не обращали внимания. Никто не поднялся с места, не прервал своего занятия. Прибывшим спокойно предоставили самим расседлывать коней и позаботиться о себе. Галлера, отвыкшего от седла, сильно утомила езда. Он бросил на землю свое одеяло, опустился на него, прислонившись к пню, и с большим любопытством принялся рассматривать окружающее. Лагерь был разбит в извилине Рио-дель-Норте, обсаженный высоким хлопчатником. Он состоял из нескольких разорванных палаток и нескольких шалашей, обтянутых шкурами по индейскому образцу. Большинство же охотников устроило себе убежище из четырех воткнутых в землю кольев, обтянутых сверху бизоньей шкурой, и, казалось, вполне довольствовалось таким приютом. Сквозь редкие деревья виднелся неподалеку сочный зеленый луг, где паслись на длинных арканах мулы и мустанги. В лагере всюду были развешаны на пнях и ветвях деревьев седла, поводья и тюки, деревьям прислонены ружья, всюду на земле валялась посуда, чашки, котелки. Перед кострами сидели группы охотников, некоторые курили, другие жарили оленину. Три такие группы обратили на себя особое внимание Галлера. Сидевшая ближе других к Галлеру группа говорила по-испански. Это были мексиканцы, одетые совершенно так, как был одет Сиген, только ткани были грубее и у многих рваные. Лица у этих были черные и одичалые, волосы длинные, жесткие и черные, беспорядочные и запущенные бороды. Из-под широких полей шляп остро сверкали глаза. Большинство было невысокого роста, но гибкость тела свидетельствовала об огромной выносливости. Все они были с мексиканской границы и часто мерились силами с врагами-индейцами в смертельных битвах. Неподалеку от этой группы сидела другая, состоявшая из звероловов, степных охотников-горцев. Эти – высокого роста и необычайно крепкого телосложения. Руки похожи на молодые дубки. Кисти рук на медвежьи лапы. Лица, обрамленные белокурыми волосами, довольно симпатичны. Светло-серые глаза выражали добродушие. Вся наружность свидетельствует об англосаксонском происхождении. Свои костюмы они делают собственными руками. Охотничья куртка и панталоны из дубленной мягкой оленей кожи, сапоги, мокасины с подошвами из буйволовой кожи, на голове енотовая шапка с мордой зверька впереди, с хвостом его свисающим, как перо, на плечо. Оружие состоит из длинного американского ножа, из тяжелого пистолета на поясе и совершенно прямого, длиной почти в 5 футов, ружья. Третья заинтересовавшая Галлера группа расположилась подальше от того места, где он сидел. Это были индейцы. «Как попали они сюда?» – думал Галлер. «Вероятно, это пленники. Но могут ли они принадлежать к этому отряду и выступать против своих краснокожих братьев?» Не находя ответа на свое недоумение, Галлер обратился с вопросом к проходившему мимо охотнику. «Что это за индейцы?» «Частью делавары, частью шауни». «В качестве кого же они здесь? Пленники?» «Нет, они наши союзники», — с некоторым недоумением ответил охотник. «Что? Они дерутся собственными единоплеменниками?» «Что вы! Они душат друг друга, как тигры. Между делаварами и шауни, с одной стороны, апачами и наваха с другой, царит с незапамятных времен смертельная вражда». И, не дожидаясь новых вопросов, охотник равнодушно прошел своей дорогой. «Так это знаменитые делавары, о которых столько слышал Галлер, вымирающее племя». С еще большим вниманием и участием оглянулся на них Галлер и подошел к ним поближе. Кучка индейцев сидела вокруг огня и курила из оригинальной формы красноглиняных трубок. Другие прогуливались той величавой походкой, которой так славятся лесные индейцы. В этой группе царило молчание, поражавшее странным контрастом с шумом и трескотней их мексиканских союзников. Время от времени раздавался чей-нибудь вопрос глубоким и звучным голосом. За ним следовал короткий, но выразительный ответ, полный достоинства кивок головы, движения руки. Так шла между ними беседа, и дымящиеся трубки передавались из рук в руки. Одеты они были почти так же, как вторая группа, только куртки были украшены красивой вышивкой до края панталон и были отделаны ужасной бахромой из человеческих волос. Кроме описанных трех групп, там и сям мелькали представители различных племен и народов. Французы, канадцы, выброшенные на берег во время кораблекрушений моряки, мулаты, даже чернокожие, негры с луизианских плантаций, променявшие кнут смотрителя на эту вольную бродячую жизнь. Лагерь охотников за скальпами представлял самую пеструю смесь представителей всех цветов кожи, всех климатов, всех языков и наречий, кого только свели случай и жажда приключений.